Уверены, благодаря нашему стремительному наступлению сигуранцы не успела вывести или уничтожить часть своих архивов. Мы опознали нескольких человек, кто из состава их сотрудников остался здесь на нелегальном положении. Контакты с немцами зафиксированы и задокументированы. Я подозреваю, что сигуранцу используют и англичане. Не американцы, а англичане. Доказательств пока нет, но они скоро будут. Когда будут, тогда мы это и обсудим. Платов взялся за свою шляпу и глянул на часы. «Ну, нам пора двигаться». «Как двигаться?» – опешил Шелестов. «Без охраны? Вот так просто сядете к нам в машину и поедем?» Платов посмотрел на него с иронией. Кажется, ему было интересно наблюдать за смятением своего подчиненного, который столько раз демонстрировал железную выдержку и волю. Понятно, что отвечать за жизнь своего начальника – дело почетное, но оно должно быть хорошо подготовлено, много раз продумано и выверено чуть ли не с секундомером. А тут такие выходки, просто детские какие-то, ведь на кон столько поставлено, это же самоубийство. Знаете, Максим Андреевич, спокойно проговорил Платов, продолжая с интересом разглядывать Шелестова, а это весьма любопытно. Я имею в виду наблюдать, как твой подчиненный прямо намекает тебе, что ты профан, ничего не понимаешь в оперативной работе, охране и вообще готов загубить все дело своим приездом. Товарищ комиссар госбезопасности Тригоранга. Шелестов вытянулся и поджал губы, намереваясь оправдаться и выразить свое несогласие с тем, что заявил о нем начальник. Но Платов вдруг рассмеялся, встал из-за стола и схватил Шелестова за плечи своими широкими ладонями. Он почти дружески потряс Максима, похлопал по плечу и прошелся по комнате, потирая руки. «Не сердитесь на меня за мою шутку, Максим Андреевич. Шутка, она шутка и есть. Тем более, что я пошутил так не только с вами. Согласитесь, что многие наши друзья и не друзья, узнав о моем прибытии, тоже посчитают меня недалеким, склонным к эмоциям и скоропалительным решениям. Пусть думают. Я вот на вас посмотрел, убедился, как вы искренне огорчились, что я могу о вас иметь такое мнение, и поверил я, что прав, правильно поступил. Противник всегда должен отставать на шаг, тогда каждый твой шаг будет для него неожиданностью, он не сможет подготовиться к твоему последующему шагу. Ты для него загадка, непостижимая тайна, и судить о тебе он будет в силу своей осведомленности или неосведомленности, и в силу своих наклонностей, самомнения и своего профессионализма. Скажет он про меня, что я дурак, и отлично. Пусть так и думает, и угадывает мои шаги, как шаги дурака. Что может быть лучше? А, вы вот поверили, а вы меня знаете уже хорошо. А они не знают, они пользуются слухами и пытаются понять мои поступки, мои операции, не зная толком, я их готовил или кто-то другой. Ладно, пошли, я кое-что тебе покажу и кое с кем познакомлю. И Бутырина позови, ему тоже полезно будет знать, как шоферу, кого он повезет. Пройдя через дом, Платов открыл небольшую дверь в конце него и, наклонившись, вошел в какое-то подсобное помещение, похожее на сарай, но сделанное довольно добротно. Полы выстелены плоскими камнями, стены деревянные, но доски подогнаны плотно. На полу солома, вдоль стен несколько лежанок, а посреди большой стол со следами порезов от ножа или топора. На соломе и на лежанках сидели шестеро молодых людей, до пояса раздетых, крепких, загорелых. Кто-то зашивал гимнастерку, кто-то брился, кто-то чистил автомат или пистолет. Платов жестом остановил бойцов, которые собрались вскочить. Он кивнул одному из бойцов с висками, чуть тронутыми сединой. «Сиротин, иди сюда, знакомься, это подполковник Шелестов, командир специальной оперативной группы главного управления НКВД. А это майор Сиротин, командир группы специального назначения, специалист по диверсиям, силовому задержанию и иным операциям как на своей территории, так и в тылу врага. Вот эти волкодавы и будут моей охраной, Максим Андреевич, кроме вас с Бутариным». Шелестов пожал крепкую руку майора. Теперь на душе стало немного спокойнее. Платов опять его удивил. Он привез с собой охрану, которой здесь и не найти. И не для того, чтобы эти шестеро все время его сопровождали, охраняли его покой и все его встречи с коллегами из-за рубежа. Нет, Платов намерен раз и навсегда, одним ударом расправиться с врагами, расчистить горизонт, как он иногда говорил. Тогда можно спокойно и переговоры устраивать, и совещания. Тогда будет уже понятно, кто чего из союзников стоит, кто чем дышит и кто в чем замазан. Понятно, насколько будет легче разговаривать с коллегами из-за рубежа, если обладаешь такой информацией. Глава 8. Бутырин вышел из здания штаба и, закурив, направился походкой человека, которому нечего делать, в сторону ангара. Там, на открытой со всех сторон площадке, механики полка колдовали над ленд-лизовским автомобилем. Виктор таких моделей еще не видел, крупный, какой-то весь округлый, как надутый, автомобиль черного цвета. Американский восьмиместный командирский автомобиль Dodge WC-53 с закрытым кузовом. Механики резали автогеном стальные листы и примеряли их к внутренним сторонам дверей. Осмотревшись, Бутырин убедился, что машину видно не только со стороны части, но и со стороны леса. Подойдя к машине, он увидел еще одну удивительную вещь. Двое оперативников с капитанскими погонами, которых привез с собой из Москвы Платов, крепили к стеклам автомобиля тонкую черную сетку. «Думаете, будет красивее?» – спросил он без улыбки. «А вы отсюда гляньте», – позвал один из офицеров. Бутырин сел на заднее сиденье и прикрыл дверь. Изнутри через сетку все было прекрасно видно. Она почти не мешала обзору. А вот снаружи рассмотреть, кто едет в машине, сколько человек, да и есть ли там вообще люди, сложно. Особенно с расстояния в несколько десятков метров. Оперативники отматывали сетку от небольшого рулона, отрезали нужную длину и снова крепили на стекло. «Где же вы такую хитрость раздобыли?» — поинтересовался он, щупая тонкую ткань и вспоминая, где же он такую уже видел. «На Мосфильме», — ответил оперативник. «Они там в реквизитной мастерской из нее вуали на дамские шляпки делают». Звук мощного автомобильного сигнала привлек внимание. Бутырин повернулся на звук и увидел, что со стороны леса по проселку к аэродрому едет еще один додж такого же типа, как и стоящий рядом. Только он был серого цвета. Ехала машина, не скрываясь. «А вот и вторая», — раздался голос оперативника. Идея была довольно простая. Выслушав ее, Бутырин поморщился, но промолчал. Ему казалось, что риск для Платова все равно довольно велик. Его оперативники с механиками у всех на виду маскировали и укрепляли черный автомобиль, не трогая серый. Командир полка в кителе с погонами подполковника дважды выходил и садился в черную машину, как будто примеряя, как все сделано и как выглядит. Наблюдатели, наличие которых предполагал Платов, должны убедиться, что для генерала готовит черную машину, а охрана поедет в серой. Только непонятно, почему Платов решил устраивать такой камуфляж, когда можно было пустить две или три колонны с небольшой, но заметной охраной разными путями в город. Можно было поступить еще хитрее, но Платов выбрал такой вариант. Майор Сиротин вышел с картой на площадку перед штабом, покрутился с компасом и сказал, что выезжать нужно в 9 утра. Бутырин послушно уселся за руль своей заляпанной грязью эмки, которую с вечера загнали в ангар, когда к машине подошел Шелестов и открыл заднюю дверь. Туда поспешно уселся Платов, а Максим сел на переднее сиденье. «Подъезжай к воротам и начинай протирать тряпкой стекла», — тихо сказал он. «Когда даджи проедут КПП, выезжаем мы. Держись от них метрах в 200, не больше». «Авантюра, товарищ комиссар», — не поворачивая головы, прокомментировал Бутырин, но Платов проигнорировал его замечание. Виктор завел мотор и не спеша покинул ангар. Он проехал по дорожке мимо столовой, потом миновал развешанные на солнце простыни возле прачечной хозяйственного блока. У ворот он остановился, прижавшись к краю проезжей части, и вышел из машины. Сделав несколько упражнений и приседаний, как будто у него затекло все тело, он достал из-под водительского сиденья тряпку и стал тереть лобовое стекло. Стояла тишина. Самолеты сегодня еще не взлетали, авиационные механики не начинали гонять моторы. Бутырин лениво обошел машину, постучал сапогом по переднему скату и принялся тереть лобовое стекло с другой стороны. И только тут он заметил, что Шелестов и Платов пригнулись на сиденьях так, что их снаружи видно не было. К КПП подъехали даджи, и ворота стали поспешно открываться. К машинам никто не подошел, чтобы проверить документы у выезжающих. Солдат, открывший ворота, вытянулся, отдавая честь большому начальству. Из двери домика КПП выбежал молодой лейтенант с красной повязкой дежурного на рукаве. Он сунул Бутырину какой-то пакет, коротко сказав: «Передашь в штабе дежурному», а затем сделал знак рукой солдату, чтобы тот не закрывал ворота, и выпустил еще одну машину. «Ну, все», — сказал Бутырин, выезжая за ворота. «Поехали». Шелестов протянул ему автомат ППС, и водитель положил его себе на колени. «Постоянно проговаривайте обстановку, какой ее видите», — лежа на заднем сиденье приказал Платов. «Отстаю от колонны метров на 80», — сообщил Бутарин, — «увеличиваю дистанцию до сотни. Впереди лес, движения не фиксирую. Песок под колесами. Тихое летнее утро, и кажется, что в лесу защебетали какие-то местные птахи. В глаза Бутарину то и дело попадали солнечные зайчики. Лучи еще низкого солнца за спиной светили на заднее стекло доджа. Когда он доложил и об этом, описывая ситуацию, Платов сзади буркнул: «Хорошо». Дорога велась по густому лесу и начинала чудиться бесконечной. Казалось, что мир вокруг дремлет, погруженный в утреннюю тишину. Но все понимали, что этот покой обманчив. И хотя Платов так и не рассказал Шелестову и Бутарину о своих планах и намерениях, оба оперативника понимали, что комиссар госбезопасности ведет какую-то свою игру и не хочет расслаблять или заранее нагнетать обстановку. Все идет так, как должно идти. И возможно, впереди, в тени деревьев, уже мелькают фигуры, одетые в гражданскую одежду. Уже замерли люди с сосредоточенными лицами, лежа в засаде. Там замаскированный пулемет, автоматчики, может быть, даже снайпер, чтобы в крайнем случае ударить наверняка. И если есть засада, то еще с вечера немецкие диверсанты засели в лесу в ожидании генеральской машины с охраной. И если там есть засада, то клюнут немцы и румыны на эти машины, атакуют их. Шелестову до последнего нельзя подниматься на сиденье, нельзя выглядывать через стекло. Платову тем более. Никто не должен сомневаться в том, что задняя машина, следующая на отдалении от доджей, пустая. И вся надежда теперь только на Бутарина, на его внимательность и реакцию. И Виктор продолжал вести машину, комментируя ситуацию, которая мало изменилась. «Доджи свернули направо на широкую лесную дорогу», — сказал он. «Не сворачивать, поезжайте по узкой», — вдруг приказал Платов. «Скорость не меняйте. Доджи сейчас замедлит движение, и мы обгоним их через километр и окажемся впереди колонны. Если засада будет, то на широкой дороге. Они объезжают упавшее дерево», — сообщил Бутарин. «Хорошо», — снова сказал Платов. «Нас увидит, но мы никому не интересны». И Шелестов, и Бутарин теперь поняли, что у Платова была информация о месте засады. Может быть, только предположения, но очень серьезные, что враг знал о его прибытии и сделает все, чтобы совершить это нападение. И через несколько минут тишину утреннего леса разорвала сильная стрельба, воздух наполнился громом оружейных выстрелов, треском автоматных очередей и криками. Каким чудом оперативники в доджах поняли, что впереди засада, неясно, то ли по мельчайшим признакам, то ли не подвело оперативное чутье и многолетний опыт. Но буквально за пару секунд до начала стрельбы машины резко свернули в заросли, открылись двери, и офицеры НКВД буквально вывалились из машин на траву, откатываясь в стороны, занимая позиции за деревьями и старыми пнями. Бой начался. Пули били в машины, вдребезги разлетались стекла, летела во все стороны кора деревьев, сыпалась листва и целые ветки, сбитые пулями. Оперативники открыли огонь, пока еще не выбирая цели. Нужно осмотреться, понять, сколько врагов, где и как они занимают позиции, и только потом переходить к решительным действиям. То, что оперативники, управлявшие обоими автомобилями, успели свернуть в кустарник, дало возможность скрыть истинное количество охраны Платова. Немецкие диверсанты, уверенные в своем численном превосходстве, хладнокровно атаковали с разных сторон. Ясно, что они не имели цели захватить Платова живым, только уничтожить его и всех, кто ехал с ним. Быстро, эффективно, а потом скрыться. Но офицеры НКВД держали оборону не хуже, чем опытные бойцы на передовой. Сказывалась подготовка и большой опыт скоротечных огневых контактов. В подобных ситуациях все решают секунды и умение быстро ориентироваться, быстро принимать решения, правильно оценивать не только создавшуюся ситуацию, но понимать, как эта ситуация будет развиваться. Вовремя принять контрмеры. Из земли вокруг взлетали фонтанчики от пуль, в воздухе стоял густой запах сгоревшего пороха. Свист пуль над головой, в воздухе ошметки листьев и кусочки коры. Теперь Шелестов понял, что расчет Платова был правильным. На их скромную грязненькую МКУ диверсанты не обратили внимания. Они пропустили ее в стороне, сосредоточив все свое внимание на двух массивных доджах, особенно на черном, который ехал вторым и в котором, как они предполагали, находился Платов. И сейчас, скрываясь за деревьями, перебегая от укрытия к укрытию, диверсанты пытались охватить эту машину с двух сторон. Но московские волкодавы были умелыми и хладнокровными бойцами. Все они выдержали десятки и сотни таких стычек и побеждали в них. Их задача была даже сложнее, чем у солдат на передовой. Нужно не просто отразить нападение, не просто уничтожить врага, а захватить живыми командиров, тех, кто руководил операцией, а значит, обладал ценной для разведки информацией. Сам майор Сиротин почти не стрелял, точнее, он не целился и не пытался кого-то убить. Он помогал создавать огневой шквал на нужном участке обороны, а сам в это время руководил боем, выискивал взглядом командиров диверсантов, тех, кого предстояло взять. Он то и дело приказывал переносить огонь, перемещаться в укрытие своих бойцов. Диверсанты падали один за другим. Выстрелы оперативников были точными и расчетливыми. Короткая очередь, поражение в грудь или в голову. Чтобы убить наверняка, чтобы, когда ты побежишь брать живьем их командира, тебе не выстрелили в спину. После такого боя почти не остается раненых. Врага нужно уничтожать, оставляя только тех, кто обладает ценной информацией. Иначе и нельзя, потому что идет война, страшная война. И цель врага – уничтожение твоей родины, твоего народа. И противостоять такому врагу можно лишь умением и хладнокровием. Нужно быть беспощадным и умным, чтобы победить в этой войне. А вот теперь и наша работа, сказал Платов, лежа с автоматом возле МК и прислушиваясь к разгоревшемуся бою. Ребята Сиротина справятся с кем угодно, а те, кто нам нужен живыми, они за спинами своих бойцов, то есть ближе к нам. Понятна ваша роль, Максим Андреевич? Так точно, кивнул Шелестов, избавляясь от пиджака и закатывая по локоть рукава рубашки. Пошли, отозвался Бутарин, отползая в сторону. Держим дистанцию и стараемся не перестрелять друг друга, а лучше вообще обойтись без стрельбы. Шелестов двинулся вперед, стараясь почти не отрываться от земли. На полусогнутых ногах, очень низко пригибаясь, он перебегал от одного дерева к другому, задерживался за кустами, рискуя попасть под шальную пулю. Он увидел человека в сером костюме, тот не держал в руках оружия, а лишь наблюдал за боем. Рядом с ним, стоя на одном колене, находился другой. В военном френче без погон и с автоматом, он явно охранял этого в костюме. Несмотря на шум боя и умение Шелестова передвигаться почти бесшумно, охранник все же обернулся, когда Максиму оставалось преодолеть всего каких-то 10 метров. Френч был румынский, и человек этот был явно румыном. Он округлил от удивления глаза, увидев незнакомца с автоматом в рубашке с засученными рукавами. Он вскинул свое оружие, но дать очередь не успел. За спиной хлестнул пистолетный выстрел, и румын опрокинулся на спину с дыркой во лбу. А во, с уважением подумал Платов Шелестов и прыгнул на человека в сером костюме. Тот слишком поздно обернулся. Он сунул руку под пиджак, но Шелестов не дал противнику выхватить оттуда нож или пистолет. Перехватив его кисть, он резко рванул руку, закручивая ее по оси и в то же время заводя ее незнакомцу за спину. Он вскрикнул и повалился лицом в траву. Чтобы оглушить противника, Максим ударил так, что противник уткнулся лицом в землю, которая вперемешку с сухой травой забилась ему в рот и глаза. Выдернув из брюк поверженного врага ремень, Шелестов принялся связывать ему за спиной руки. И в это время с двух сторон на шум схватки выскочили двое немцев. Один из них издал какой-то возглас по-немецки, которого Шелестов не разобрал. Держа своего противника прижатым к земле, он не успевал отреагировать на появление двух новых противников. Но тут откуда-то возник Платов. Шелестов успел заметить, как комиссар госбезопасности, стоя на одном колене и держа пистолет двумя руками, точным выстрелом свалил одного врага, резко развернулся на колени и двумя выстрелами убил второго. Снова разворот и контрольный выстрел в первого, который еще шевелился. Шелестов удивился такой скорости и точности стрельбы. Не зря в главном управлении НКВД о Платове ходили легенды. Он умел не только планировать, организовывать и проводить головокружительные, хитрые и сложные операции. Он и сам умел стрелять, да и все остальное, что касается боевой подготовки, у него было, видимо, на высоком уровне. Бутарин обходил стороной основную группу диверсантов, которая рвалась к серому доджу, в котором, по легенде, мог находиться Платов. Их было пятеро. Один явно командовал, а четверо поливали кусты автоматными очередями. Вот один из диверсантов вытащил из кармана гранату. Трое ушли немного вперед, чтобы после взрыва гранаты броситься к машине, а командир находился рядом. Застрелить того, кто сейчас держит гранату в руке, и пострадает их командир, а он нужен живым. Но и броска гранаты нельзя допустить. Пострадают оперативники там возле машин. Интуиция подсказала, что он успеет. Пока диверсант примеривался, выискивая то место, куда, по его плану, должна угодить граната, Бутырин за шумом боя проскочил между деревьями и вмиг оказался за спиной врага. Но чека уже выдернута, еще секунда и граната полетит вперед. Бутырин схватил диверсанта за кисть, сжимавшую гранату, вырвал ее из его пальцев и, одним движением сунув диверсанту гранату за пазуху под френч, резко толкнул его ногой в сторону во вражек. Человек, командовавший этой группой, обернулся, ошеломленно глядя на Бутырина. И теперь Виктор понял, почему со спины этот диверсант показался ему знакомым. «Жаров, здрасте!» Широко и радостно улыбнулся Бутырин, и тут во враге раздался отчаянный крик, а потом грохнул взрыв гранаты. До белой мигранта дошло, что Бутырина тут быть не должен, что он не мог оказаться за его спиной и тем более проделать то, что он проделал с этим диверсантом. Но было поздно. Бутырин резко и с удивительным наслаждением нанес Жарову удар кулаком в челюсть, и тот, оглушенный, растянулся на траве. Но теперь против Бутырина были сразу трое противников, вооруженных автоматами. Он свое оружие оставил на траве, пока происходила схватка, и теперь не успевал его поднять. На него сейчас было направлено два ствола, а третий человек только оглянулся и понял, что на их группу напали с тыла. Надеясь, что Жаров оглушен хотя бы на несколько минут, Бутырин отпрыгнул в сторону и в воздухе успел выдернуть из-за брючного ремня пистолет. Падая на бок, он выстрелил, попав одной пулей диверсанту в плечо правой руки. Тот схватился за рану и съежился на траве, а Бутырин, откатившись в сторону, услышал, как автоматные пули бьют в землю в том месте, где он только что упал. Бутырин сделал, не целясь, несколько выстрелов в сторону врага, чтобы не давать ему возможности стрелять прицельно, а потом, резко перевернувшись, вытянул руку и из страшно неудобного положения выстрелил еще дважды. Немец упал. Кажется, пуля попала ему в лицо. Третий диверсант вскочил, ошарашенный тем, как быстро расправились с его товарищами. Он стоял и строчил из шмайсера не переставая. Бутырин тут же откатился за дерево. «Ничего, дружок», — мысленно повторял он, — «сейчас твоя обойма опустеет, а у меня остается еще один патрон». «Ничего, хватит». И тут автомат его противника замолчал. Бутырин хорошо видел локоть немца. Противник нервно дергал опустевший рожок автомата, пытаясь отсоединить его. Попасть в дергающийся локоть немыслимо даже при всем мастерстве Бутырина. Это он понимал хорошо, а вот колено виднелось довольно хорошо. Не задумываясь, Виктор выстрелил и, отшвырнув пустой пистолет, бросился вперед. Немец так и не смог вставить полный магазин в автомат. Он схватился за простреленную ногу, между пальцами текла кровь. Бутырин видел перекошенное от боли лицо врага. «Всем вам туда дорога», со злостью подумал Виктор и, выбив ногой из руки фашиста автомат, схватил его за голову, зажал сгибом руки и резко с поворотом рванул. Хрустнули шейные позвонки, и немец затих в его руках. Жаров начинал шевелиться и трясти головой. Бутырин тут же подскочил к нему, успев бросить взгляд по сторонам. Бой утихал. Еще несколько выстрелов разрозненно раздавались где-то в стороне. Наверняка часть уцелевших диверсантов пыталась скрыться. Приставив ствол автомата к горлу белого мигранта, Бутырин обыскал его, достав из кобуры под мышкой пистолет, а из штанины финку, закрепленную там в ножнах на ремешках. «Так что вы там, Алексей Алексеевич, говорили насчет счета в банке и виллы на берегу моря?» — спросил Бутырин, поигрывая финкой. «Предатель!» — прохрипел Жаров, с ненавистью глядя на своего противника. «Пуля тебе будет наградой за твою подлость, война!» — глубокомысленно заметил Бутырин. «От пули никто не застрахован, даже от случайной. А вот насчет предательства я с вами не согласен. У каждого человека есть свои ценности, которые он бережет в душе и несет в своем сердце через всю жизнь. Для русских людей это родина, родители и дети. Обратили внимание на то, что родину я поставил на первое место, а у вас она на каком? На самом последнем, на заднем загаженном помоями от вражеских подачек дворе? У вас нет ничего святого за душой, и родины нет. Это вы ее предали, продали за 30 сребреников. Но мы еще поговорим об этом. У вас будет возможность излить душу и следователю, и судье, и соседям по камере. А пока, Бутырин оттянул брюки Жарова от пояса и ловко располосовал их финкой так, чтобы они не держались, а задержанный не смог бы сбежать, потому что штаны нужно держать руками. Когда он повел белого мигранта к Платову, тот энергично махал рукой сиротину. «Сергей, ко мне быстрее!» «Возьмите одного оперативника и выемку». «Что случилось?» – нахмурился офицер, подбежав с автоматом к комиссару госбезопасности. «Ушел, самый нужный ушел, в машину. Он в форме советского офицера и, кажется, ранен. Он выйдет к дороге и постарается поймать попутную машину. Если успеем, то он остановит именно нас. Шелестов, разберитесь с телами и живыми диверсантами». Шелестов, Бутарин, четверо московских волкодавов и полтора десятка прибывших красноармейцев собирали оружие, осматривали и обыскивали тела убитых. Двоих тяжело раненых перевязали и отправили на полуторке в госпиталь под охраной. Еще двое, которые едва дышали, умерли, когда им пытались оказать помощь. Одежда на всех диверсантах была разная, у кого обычная гражданская, ботинки или сапоги, брюки, джемперы, куртки. На некоторых военные френчи, немецкие, польские, румынские. Оружие сплошь было немецкое, видимо, фашисты, когда отходили от столицы, оставили своей резидентуре хорошие запасы оружия и патронов. Машины пострадали, да так, что на аэродром их придется тащить на буксире. У одной пробит радиатор и передний скат, у второй два колеса повреждены, и пуля угодила в картер. Моторное масло вытекло на траву. И это, не считая пробоин в кузовах и разбитых стекол. Никто из водителей и пассажиров не пострадал, не считая мелких царапин и порезов. Вот что значит реакция и отработанные действия. Шелестов с сожалением смотрел на поврежденные даджи и думал, как там Платов с двумя оперативниками. А если немец ушел не один, а если его ждет группа прикрытия и эвакуации? Такая тактика тоже знакома и использовалась немцами ранее, но никакой группы прикрытия и эвакуации не было. Платов понял это потому, что дорога была заминирована у места нападения не со стороны аэродрома, а дальше, то есть мины были рассчитаны на преследователей. Диверсанты не опасались погони, рассчитывая закончить все быстро и наверняка, а потом спокойно разойтись и раствориться на местности в схронах, на конспиративных квартирах. Сиротин вел машину аккуратно, выезжая не по той дороге, которую минировал враг, а перпендикулярно к опушке. Поскорее выехать и направиться на север. Диверсант будет пытаться скрыться в городе. На местности его запросто найдут с собаками, даже если он будет использовать специальные средства вроде крепкого табака или кайенской смеси. Собаки, имеющие верхнее чутье, сразу отходят от опасных мест. Их обонятельный аппарат не страдает, если умелый проводник понимает, в чем дело. Он просто по спирали обходит местность, и собака снова берет след. Платов рассчитывал на то, что если немца ждет автомашина, то они сейчас увидят ее несущейся на бешеной скорости к городу, чтобы покинуть опасный район. А если уверенный в победе командир диверсантов не подготовил машину, а решил добираться до города после удачно проведенной операции иным способом, то он сейчас будет на дороге ловить машину. Главное, чтобы его не подобрала другая попутка. Имка вывернула из леса, когда одинокая фигура прихрамывающего человека уже мелькала среди кустарника недалеко от дороги. И по дороге в сторону города двигались две подводы. Они вряд ли заинтересуют диверсанта, а вот появился Студебеккер, тащивший на прицепе солдатскую полевую кухню. Человек в офицерской форме и без фуражки выбрался на дорогу через пару минут, когда проехал грузовик. Имка в этот момент скрылась за деревьями вдоль опушки, чтобы выехать на дорогу метрах в 400 южнее, а не пылить по полю на виду у диверсанта. И тут Платов покачал головой, указывая сиротину вправо, где ехала одинокая полуторка. Диверсант уже отряхнул одежду, протер травой сапоги и вышел на дорогу, подняв руку. Машина остановилась, подняв клубы пыли. Офицер о чем-то поговорил с водителем и забрался к нему в кабину. Полуторка тронулась и, набирая скорости, подскакивая на неровностях, понеслась к городу. «Выжимай все из машины», — спокойно велел Платов, и майор вдавил педаль акселератора в пол. Сиротин, почти не сбавляя скорости, объезжал ямы, плохо засыпанные воронки и груды камней, вывороченных грузовиками и гусеницами танков. Расстояние сокращалось, и вскоре диверсант заметит одинокую машину за спиной. Через 5 минут он поймет, что она догоняет грузовик, и тогда предпримет что-то, что усложнит погоню и захват. «Дорога делает длинный изгиб и выходит к железной дороге», — подсказал с заднего сиденья второй оперативник. Он держал на коленях карту местности и бросал взгляды из окна машины, ища ориентиры. «Вон там у одинокого обгорелого дерева ответвление от дороги. По нему мы сократим путь и выскочим к переезду раньше полуторки. Давай», — кивнул Платов. Они успели, едва не застряв в большой луже, но все же проскочив ее благодаря мастерству Сиротина. Небольшой поворот скрывал приближающиеся машины, и тогда майор остановил МКУ прямо перед шлагбаумом, выскочил и поднял боковую шторку капота. Второй оперативник подбежал к шлагбауму и стал поворачивать его, ставя поперек дороги, будто бы ожидался железнодорожный состав. Платов стоял возле Сиротина, прикрывая полой пиджака автомат, и смотрел, как тот ковыряется в моторе. «Они», — коротко сказал майор, чуть повернув голову. Других машин не было, и оставался риск, что диверсант почувствует неладное и заставит водителя протаранить шлагбаум и проехать переезд. Но предугадать, что именно здесь и именно сейчас окажутся сотрудники НКВД, разыскивая его за нападение в лесу, было нелепо. И немец не понял, решив, что все спокойно и его никто не преследует. А эта заминка хоть и неприятная, но временная. Сиротин с закатанными рукавами гимнастерки пошел к водителю полуторки, широко улыбаясь и держа руки так, будто они у него перепачканы в масле. Он открыл дверь кабины со стороны водителя и, не глядя на офицера на пассажирском сиденье, попросил: «Браток, куска проволоки не найдется в хозяйстве, и пассатижи на пару минут». А, и тут нервы у диверсанта не выдержали, он с неимоверной быстротой выхватил пистолет и выстрелил в майора, который стоял рядом с водителем возле машины. Сиротин отпрянул, прикрывшись краем кузова, и пуля прошла мимо. Следом диверсант одним сильным движением и угрожая пистолетом водителю вытолкнул его из кабины. Полуторка, взревев мотором, рванулась вперед, объезжая МКУ с явным намерением сбить шлагбаум и скрыться. Платов повернулся, когда машина поравнялась с ним, и из-под полы пиджака показалось дуло ППС. За несколько секунд Платов разрядил половину магазина автомата в переднее колесо полуторки, скат с грохотом лопнул, полетели ошметки резины, и диск со скрежетом стал скоблить камни дороги. Машину занесло, и она, в последний раз издав страшный рев, опрокинулась на бок в кювет. Сиротин уже бежал к машине. С другой стороны на кабину запрыгнул второй оперативник. И когда Платов подошел к полуторке, оттуда уже вытаскивали человека в военной форме с погонами капитана. Щека у него была в крови, правый рукав тоже. Там виднелась дырка от пули, видимо, полученной еще в лесу. Диверсанта быстро обыскали, вытащив из кармана брюк второй пистолет. Платов стоял и наблюдал, как работают офицеры, а потом вдруг спросил по-немецки: «Если не ошибаюсь, Ульрих Зауэр, любопытная встреча. Кажется, вы имеете отношение к СД и уже в звании оберштурмбанфюрера, я вас ждал». Морщась от боли и недоумевая, немец смотрел на этого спокойного человека с глубоко посаженными умными глазами и вспоминал, что он его когда-то где-то видел. Или это только так кажется? Коган чуть морщился, когда ему приходилось садиться, вставать, наклоняться или просто чуть поворачиваться. Туго перетянутая медиками грудь под рубашкой мешала, и каждое привычное движение отдавалось тупой болью во всем теле. Приходилось мириться. Врач пообещал, что через пару недель повязку можно будет снять, но поберечься придется еще с месяц. Никаких боев, силовых захватов и тому подобного. Лучше вообще бы лечь в госпиталь под наблюдение медиков, но на это Коган категорически был не согласен. Понурый Жаров сидел на табурете, сцепив на коленях пальцы рук. Он отводил взгляд, стараясь не смотреть на Бутарина, который в солдатской гимнастерке, пыльных сапогах сидел в углу и пристально смотрел на белоэмигранта. У окна Платов внимательно рассматривал ногти на правой руке и, казалось, вообще не интересовался допросом. Жарова Коган допрашивал третьим по счету. Пленного не трогали какое-то время, дав ему возможность свыкнуться с мыслью, что он попался, что его вина и преступления против собственного народа доказаны, в том числе и сотрудничество с гитлеровцами. Наблюдавший за Жаровым Бутарин рассказывал потом, что он чувствовал, что этот человек неосознанно рассчитывал на некоторое снисхождение к себе. Русские с русскими всегда договорятся. Он считал, что не является таким врагом для Советского Союза, как фашисты. Они хотят уничтожить страну и ее народ, а цель Жарова и тех, кто стоял за ним в белоэмигрантских кругах, не воевать с русским народом, а сменить власть и вернуть прошлое. Они просто хотели сменить власть и вернуть прошлое, сохранить государство. И тут такое пренебрежение к их великим целям. Его ставят в один ряд с нацистскими оккупантами. Быть расстрелянным с ними он не желал. Это было не просто позором, это было сродни отчаянию, которое рвалось изнутри, но его упорно не хотели замечать люди из НКВД. «На что вы рассчитываете, Жаров?» — спросил Коган. «Вы грамотный человек, У вас хорошее военное образование. Вам преподавали основы государственного и международного права. Вы же понимаете, что преступление есть преступление. Оно квалифицируется по деянию или по преступному бездействию. Но ни в одной стране смягчающим фактором не являются политические убеждения. Вы убивали граждан нашей страны умышленно, с особой жестокостью, и стране все равно, по каким мотивам вы это делали. Но ведь есть священные причины. Начал было Жаров, но Коган его тут же перебил. Не пачкайте слово священной кровью невинных. Вы помогали оккупантам уничтожать свой же народ. А ради чего вообще воюют те, кто защищает свою родину? Ради людей, ради этого самого народа, чьим именем вы прикрываетесь. Да ради себя самого и своего положения в старой царской России вы воевали против Советского Союза. Привилегии свои отстаивали, свое богатство. Вас будет судить закон этого государства, против которого вы выступали. И государству все равно, что вами двигало. Но у вас еще есть время подумать. У вас, возможно, будет возможность искупить свою вину, смягчить наказание. Не избежать, потому что наказание неизбежно, но смягчить, избежать высшей меры вам, возможно, и удастся, если вы очень постараетесь. Ради своей жизни и ради своего народа. Вы ведь говорите все время, что ему служите. Не хотите же вы, чтобы вам плевали вслед и тем более на вашу могилу? Чего вы от меня ждете? Нервно, с нотками истерии спросил Жаров. Мы ждем от вас, что хоть и поздно, но вы начнете сражаться за русский народ, за свою родину против тех, кто ее пытался уничтожить. Против них сражаться и против самого себя. Не надо мира с советской властью, если уж она вам так ненавистна. Я не пытаюсь повлиять на ваши убеждения. Вам с ними жить и с ними умирать, а вот народ русский, родина ваша, поля и березовые леса, реки, песни русские по вечерам над рекой, если они вам дороги, то за них сражайтесь против тех, кто хочет все это стереть с лица земли. Ваш враг не русский народ, а нацисты и их приспешники. Там в лесу был человек, который является моим начальником, командиром, начал говорить бесцветным голосом Жаров. Он занимал высокое положение в агентурной сети немцев. Вы имеете в виду оберштурмбанфюрера из Ульриха Зауэра? Да, был там такой. И он остался жив, и мы его взяли, и он начал давать показания. Опытный разведчик, и он давно в поле нашего зрения. Теперь его карьера закончилась. Нам хочется узнать, кто руководил немецкой ячейкой в Бухаресте. Их резидента называют Рихард, вздохнув, ответил Жаров. Его мало кто знает в лицо, в основном только его помощники. Он, как паук, сидит в центре паутины и дергает за ниточки. Я его знаю в лицо и смогу опознать. Румыны, Сигуранца, после своего бегства из Бухареста Сигуранца оставила здесь часть своих кадровых сотрудников на нелегальном положении. Они сохранили свои конспиративные квартиры, агентуру среди населения. Какова главная цель немецкой резидентуры в Бухаресте? Подал голос Платов, рассматривавший теперь ногти на левой руке. «Я так понимаю, что цель – убить вас», – посмотрев на него, ответил Жаров. «Вы же тот самый генерал, чьего прилета ждут и так боятся некоторые представители разведок других стран. Послушайте, Жаров». Платов поднялся и прошелся по комнате, глядя на носки своих запыленных ботинок. «Вы только что начали борьбу за свою жизнь. Давайте уж все на чистоту. Немцам незачем рисковать такими ценными сотрудниками, чтобы в каком-то там городе, недавно освобожденном Красной Армией, убивать одного единственного советского генерала. Одна ваша затея с засадами и двумя попытками покушения привела агентурную сеть здесь, в Бухаресте, к огромным потерям. Она фактически обескровлена. Немцам это зачем? Ни к чему. Румынам тоже. Так рассказывайте, кто заказывает музыку. Или до вас не дошло, что руками немцев и румын кое-кто другой пытается достичь своих грязненьких целей. Они ведь и правда грязные, если говорить о международных договоренностях и союзнических обязательствах. Кто? Англичане? Американцы? Он встречался с Рихардом несколько раз, подумав, ответил белый мигрант. Говорил по-английски, но я думаю, что он не американец. Он из британской разведки. Если все так, тогда он и заказчик покушения. По каким признакам вы определили, что он англичанин, а не американец? Ну, как вам сказать, по некоторым мелочам. Например, позади еще одна бессонная ночь. В комнате под потолком горела сильная лампа накаливания. От яркого света уже слезились глаза, но времени на отдых не было. Допрашивать всех, кто арестован за эти дни, нужно быстро и тщательно, кое-кого и по нескольку раз, и помнить показания каждого человека, все нюансы признания или все особенности арестованных, будь то румын, немец или русский из Общевоинского союза, созданного для борьбы с советской властью в СССР. Коган медленно встал, обошел стол и, подойдя к румынскому диверсанту, посмотрел прямо в глаза арестованного, и только теперь заметил, что за окном уже брезжил ранний утренний свет, озаряя серые стены допросной комнаты тусклым светом. Эмиль Яниску с трудом сидел на стуле. Рана на перевязанной руке давала о себе знать, изможденное лицо. Самым примечательным на лице румына были глаза, потому что они стали другими за эти два дня. Сейчас они в большей степени излучали мольбу и страх. Где тот гордый взгляд, который был у него еще два дня назад, все до поры до времени? Итак, продолжил Коган, сцепив пальцы рук за спиной, мы уже долго играем в эту игру, Яниску. Вы, румынский диверсант, прекрасно. Вы пытались завербовать служащую советского военного аэродрома Оксану Глушко. Вы признаетесь в других своих деяниях, но кто за ними стоит? Вы упорно настаиваете, что все это дело рук немецкой разведки. Голос Бориса был тихим, но в нем чувствовалась угроза. Эмиль Яниску с трудом выговорил, то и дело сглатывая слюну, хотя во рту у него было сухо, как в пустыне. «Да, господин следователь, я всего лишь пешка. Меня послали сюда, чтобы устранить генерала. Пожалуйста, поверьте мне». Коган вернулся к столу, налил в стакан воды и аккуратно поставил его перед арестованным. «Пейте, Яниску, пейте. Не знаю, зачем создавать образ зверей из советских граждан. Я подал бы вам стакан воды даже за минуту перед расстрелом. Не знаю, может, такое еще и случится». Но лучше пока поговорим откровенно. Заметив мольбу в глазах румына, как дрожат его руки, Коган продолжил. Кто вас послал? Немцы, румыны, я уже сказал. Немецкая разведка. Сотрудники Абвера убедили руководство Сигуранцы, наше правительство, что ушло на запад с немецкими войсками. Я был вынужден подчиниться. Пожалуйста, я скажу все, что знаю. Коган посмотрел на него долгим пристальным взглядом, потом усмехнулся и покачал головой. «Ты врешь, Яниску. Никакого правительства, ушедшего с немцами, не существует. Ваш король Михай арестовал Антониску и его министров. Королю подчинились все государственные органы, армия и полиция. Сигуранца не распущена, но она не действует, потому что идет расследование злодеяний политической полиции против народа. Нам известно, что не ваше придуманное правительство сотрудничает с немцами. Это не вся правда. Кто стоит за покушением? Или ты отвечаешь, или идешь в камеру, а утром трибунал и вечером ты встанешь на краю рва, который потом закопают и на нем не останется даже таблички с твоим именем. Ты нам не нужен, Эмиль Яниску, ты действительно мелочь. Нам нужны заказчики. Румын вздохнул, его глаза блеснули от испытываемого им страха. Он гладил свою раненую руку, которая, видимо, ныла и не давала покоя. И он не спал всю ночь, мучимый болью и страхом. Еще недавно он был на коне, пользовался доверием руководства, и его ждало блестящее будущее в Сигуранце. И вот все рухнуло. Сначала советское стремительное наступление, разгромленная немецко-румынская армия, потом захват Бухареста, потом дворцовый переворот, которого никто не ожидал. И вот все, прах, пыль, пустота и смерть. Ладно, ладно, я скажу, только, прошу, пощадите. Коган подошел к румыну вплотную, взял пальцами его подбородок и поднял к себе лицо арестованного. «Говори, это англичане, британская разведка, они организовали все». Яниску закрыл лицо руками и застонал, как будто от бессилия и отчаяния. «Меня убедили, что я служу на благо, что мы победим, что с нами вся Европа и мы сломим силы Красной Армии. Но я сделал ошибку. Пожалуйста, не убивайте меня». Коган выпрямился, но его лицо оставалось неподвижным, словно высеченным из камня. «Это и есть вся правда?» «Да», — простонал Яниску. «Все, что я знаю, они оставили нас, чтобы сеять хаос, убивать советских командиров, совершать диверсии. Это должна была быть партизанская война румын против оккупантов, румынского народа за свою свободу. А получилось, что румыны оказались рады приходу Красной Армии, здесь воцарился мир, а нас заставили совершить покушение на советского генерала, и только потому, что этого захотели даже не немцы, а англичане. Пожалуйста, пожалуйста, я рассказал все». Коган устало уселся за свой стол и, слушая мольбы диверсанта, закрыл глаза. «Очень хорошо, теперь вы сможете отдохнуть. Но помните, Яниску, любые попытки обмана, и ваша судьба будет плачевной. Мы проверим каждое ваше слово. Надеюсь, вы осознаете это. Вам в камеру принесут листы бумаги и карандаш. Вы сегодня напишите все, что знаете об английском агенте, который курировал действия диверсантов, осуществлявших это покушение. Связи, приметы, его участие. Все. Коган поднялся, взял стакан и убрал его со стола, взглянув еще раз на арестованного, перед тем, как отдать приказ охране. Кажется, Яниску дозрел. Отведите его в камеру. Завтра продолжим. Борис посидел немного с закрытыми глазами, но сразу понял, что сейчас уснет. А нужно было еще многое осмыслить, уложить в голове, определить связи между фактами и явлениями. Он потер лицо руками и повернул голову к окну. Свет едва пробивался сквозь тонкие занавеси на окнах. Голова была тяжелой, но мысли текли ровно и спокойно. Правда, одолевало тягостное чувство тревоги и недоверия. За окном послышался стук копыт и скрип телеги. Кто-то уже развозит по магазинам молоко и хлеб, испеченный этой ночью. Для города это очень важно, чтобы был хлеб. Вот проехала машина, что-то крикнул дежурный по комендатуре бойцам на улице. Кажется, вернулся ночной патруль. Сегодня в Бухаресте было спокойно, спокойная ночь. Коган потер повязку поверх сломанных ребер и вздохнул. Да, тягостно. Ночные допросы румынских и немецких диверсантов оказались гораздо сложнее, нежели Борис мог предположить. Даже отчаявшиеся, даже раненые, они еще цеплялись за что-то, за остатки веры, убеждений, думая, что скрыть что-то, значит, избежать расстрела. В голосах арестованных диверсантов и пособников звучала усталость, однако Борис чувствовал, должно быть сказано еще что-то важное, сказано еще не все, и чтобы понять это, нужно время, нужно еще раз прокрутить в голове каждый допрос. Здесь, в Бухаресте, особые условия, здесь мало просто добиться признания вины. Ночные часы сливались в одно тягучее мгновение, когда румынские и немецкие диверсанты наконец заговорили. Это не немцы, не румыны, англичане. Это их игра. Сердце ускорило ритм. Английская разведка, неужели в эту контрразведывательную игру против Советского Союза вмешалась третья сила? Эта информация меняла все. В последние годы упор делался на борьбу с германской угрозой и их сателлитами, такими как Румыния. А теперь среди кровавых интриг этого ночного кошмара вплела свою нить еще одна разведка, действующая против СССР. А только ли сегодня? Просто сегодня мы их поймали за руку, да еще в такой важный момент. Подойдя к умывальнику, Коган открыл холодную воду и обрызгал лицо. Он взглянул в зеркало и увидел отражение человека, уставшего от бесконечной войны. Да, мы все устали, вся страна, но у нас нет другого выхода, как снова и снова напрягать все силы для борьбы. Серые сумерки медленно трансформировались в слабый утренний свет, и Коган ощущал, как его голова разламывается от боли. «Надо выйти на улицу, на свежий воздух», — решил он. Толкнув дверь, он вышел на плац перед зданием комендатуры. Раннее утро окутывало пространство вокруг холодным легким туманом, который лежал в низинках, цеплялся за кустарник, спускался к берегу речушки. «Не спишь?» — услышал Коган голос Шелестова. «Ты бы поберег себя, Боря. Тебе надо отдохнуть, хоть пару часов поспать. Свалишься же. За всем этим стоит не немецкая разведка», — вздохнул Коган, чувствуя, как бок снова резанула боль от глубокого вздоха, «и не румынская. Все это дело рук английской разведки. Так считают трое из пятерых допрошенных. А они не последние люди в агентурной сети здесь, в Бухаресте. Причем их оставляли просто для разведки, для пассивного наблюдения и сбора данных, а потом неожиданно пришел приказ убить советского генерала. Это англичане, Максим, точно. Они продумали этот план, они стояли за кулисами. А румынские диверсанты и немцы были всего лишь их пешками, их марионетками. Ты чувствуешь, что чем ближе конец войне, тем больше немцы заигрывают с нашими союзниками. Или, наоборот, возразил Шелестов. Наши союзники начали заигрывать с немцами. Это все хорошо, Боря, но нам, кроме письменных показаний арестованных, нужны еще и факты другого характера. Тогда нужно начинать игру. Радиоигры не будет, потому что все происходит в одном городе, а вот секретная переписка, шифрованные сообщения, планы и приказы, я думаю, получить можно. Через час идем к Платову. Он всю ночь вытрясал душу из этого немца, Ульриха Зауэра. Обменяемся информацией, мнениями, и решим, как нам действовать дальше. Надеюсь, что Платов не решит улетать со словами, что тут ничего не поделаешь. Он так не скажет и не поступит», — покачал Коган головой. «А у нас еще есть один неиспользованный козырь — очные ставки, перекрестные допросы». Глава 9. Платов внимательно выслушал Когана, потом Шелестова и Бутарина. Каждый говорил о том, что чувствовал, знал и как понимал все нюансы, которые вскрылись за последнее время. То, что обстановка в Бухаресте непростая, понимали все, но никто не имел возможности сравнить ее с тем, какая она была раньше. Ни с чем было сравнивать. Просто в один прекрасный день король Михай пригласил диктатора Антониску во дворец и там арестовал. А потом быстро и без лишнего шума арестовал большую часть правительства, руководителей силовых ведомств. Даже верные Антониску части, располагавшиеся в Бухаресте, не сразу узнали о захвате власти таким путем. А когда узнали, то в городе уже управляли всем службы безопасности короля и верные ему чиновники и генералы. Они ушли быстро, не успев уничтожить до конца архивы, личные дела. Даже не весь аппарат сигуранцы успел уйти вслед за немцами, констатировал Шелестов. Ну а то, что немцы имели свою агентуру в городе, когда курировали румынскую политическую полицию, так это понятно, что агентура никуда не делась, а просто замерла в ожидании приказа, заморозилась на время. Ну, в общем-то вы все правильно говорите, подвел итог разговора Платов. К серьезным и активным действиям сигуранца не была готова. Молодой король сделал все решительно и быстро. Честь ему и хвала. И сориентировался на мировой арене быстро. Дружить ему надо с нами, а не еще с кем-то. Сейчас и здесь мы сильны, а остальные на второстепенных ролях. И если он хочет сохранить страну и влияние, ему дружить надо с нами. Так что активизация агентуры и работа против нас должна и может исходить лишь из одного источника – от разведок наших бывших союзников. Политика Рузвельта всегда была иной, социально направленной. А вот Британия – другое дело. Вы знаете, что Уинстон Черчилль не называет нынешнюю войну Второй мировой. Он считает ее продолжением предыдущей и называет ее 30-летней войной. И вся его разведка все эти годы была нацелена на работу в Восточной Европе. Я знал, что противостояние здесь будет именно с британской Ми-6-5, и что сорвать нашу подготовку к встрече в верхах они захотят, чтобы напряженность на Балканах и здесь возросла. Они в лепешку готовы расшибиться, но не пустить Советский Союз в Европу. Так что я прекрасно понимал, что главная цель Ми-6 на этом этапе – это устранение полномочного представителя советской разведки. Вы знали, что на вас будут покушаться, опешил Шелестов. Конечно, это же как 2×2, улыбнулся Платов. Больше того, я знаю, что здесь, в Бухаресте, кто-то сдает англичанам всю информацию о моем прибытии, времени и месте. И даже с местом засады я угадал точно. И этот предатель в наших рядах. Вот для чего вы мне здесь были нужны, найти этого оборотня-предателя. Ну и, разумеется, он сдает информацию о готовящемся мероприятии, хмыкнул Шелестов. Хотя утечка такого рода информации произошла задолго до сегодняшнего дня и совсем из других кабинетов и в других странах. Конечно, согласился Платов, но это все уже известная нам информация, а вот что нам нужно узнать, это кто предатель в наших рядах. Поздновато, добавил Бутарин. Все, что можно, он уже передал врагу. Ничего подобного, рассмеялся Платов. Он передал врагу то, что я хотел через него передать. То, что враг и так знал, это лишь простое подтверждение правильности его предположений. Если угодно, то вся эта операция проводилась до сегодняшнего дня именно для того, чтобы выявить предателя. Важна была реакция врага, важно было узнать, что враг знал 2× о времени и месте моего прибытия. Важно, что засада организована именно так, как я и предполагал. Все это я получил. Осталось взять его за руку и отправить на Лубянку. Вот этим вы теперь и займетесь. Учтите, что пустые предположения меня не интересуют. Только доказательная вина предательства. Платов ушел, оставив членов группы в состоянии задумчивости. Шелестов посмотрел на Бутарина, на Когана, потом на наручные часы. «Надо вызывать Сосновского», — заявил он. «Ты, Борис, конечно, гений допросов, но в данном случае важную роль сыграет именно старое знакомство Сосновского с Зауэром. И тот факт, что немец будет в недоумении и некоторой прострации, когда узнает, что Макс Хольцер советский разведчик. Я попробую разыскать Зимину, о которой вам рассказывал. Слишком много эта женщина знает. Если она работает в разведке и подключена к этой операции параллельно с нами, то она просто должна знать много», – пожал плечами Бутарин. Может, не соваться тебе в город в одиночку. Давай я тебя подстрахую на машине. Не стоит, Виктор, покачал Шелестов головой. В связи с провалом засады и арестом Зауэра и Жарова тебя могут подозревать как агента советской разведки и просто ликвидируют, полагая, что ты еще кого-то знаешь в лицо и сможешь выдать, если заметишь в городе. Они не знают, кто убит, а кто арестован там, в лесу, возразил Бутарин. А если знают,